Глава 34. В скудно обставленном врачебном кабинете, расположенном в одном из подвальных помещений в мюнхенском районе Швабинг, неподалеку от реки Изар, лежала на кушетке психоаналитика женщина чуть за 30. Короткие, подстриженные под мальчика каштановые волосы, вполне подходящие для знойного летнего дня одежда, джинсовые шорты, белый топ с бретельками и яркие гавайские шлепки. «Итак», — сказал доктор Эберштарк, прервав обычное для Сэнди затяжное молчание, — Сэнди вздрогнула. «Продолжим невербальное общение? Может, лучше поговорить?» «Не понимаю», — сказала она. «Что именно вы не понимаете? Почему я так сильно его ненавижу? Вы ведь ушли от него, не так ли?» Этот вопрос они уже давно прояснили, но психоаналитик повторил его снова, как делал время от времени. «Да». «Когда уже были беременны от него?» Она ничего не ответила. «И вы ведь так ему и не сказали, что беременны?» «У меня не получалось зачать несколько лет». «Так почему же вы ничего ему не сказали?» «Потому что...» Сэнди надолго замолчала, затем произнесла: «Потому что, если бы я сказала...» И она вновь погрузилась в молчание. «Потому что, если бы вы сказали...» Подтолкнул он ее, чувствуя, что они подходят к чему-то важному. «Мне бы пришлось остаться». «А это было бы так плохо?» Она кивнула. «Почему?» «Будь вы замужем за копом, вы бы поняли». «И чем же плохо быть замужем за копом?» Помолчав немного, она сказала: «Я всегда была для него на втором месте. Работа на первом, я на втором. Когда у него вообще находилось на меня время. А вам не кажется, что с рождением ребенка все бы изменилось?» «Нет, не кажется». После секундного колебания она призналась: «И потом с ребенком связано кое-что еще». Она умолкла, покраснела. Психоаналитик посмотрел на часы. «Окей, на этом мы и остановимся. Сможете прийти в понедельник? Тогда и расскажете, что это за кое-что, хорошо?» «Монтак», — согласилась она, — «понедельник».